Ученые активнее Солнца. 22 июля 2007 года. Майкл Локвуд из Эплтонской лаборатории Резерфорда в Великобритании и Клаус Фрёлих из Всемирного центра изучения радиации в Швейцарии, изучив данные спутниковых изменений солнечной активности, установили: последний ее пик пришелся на 1985 год, после чего она непрерывно снижается. Из этого они сделали вывод: Солнце не могло вызвать глобальное потепление нашей планеты. Мол, если бы светило заметно влияло на климат Земли, то нынче на планете должно было бы начаться похолодание. Сообщение да нельзя актуальное. Недавно обнаружено глобальное потепление Марса. Смотри статью «Парниковый эффект на Земле невозможен» в этом же сборнике. Там нет ни одного из земных факторов, обычно обвиняемых в росте температуры. Раз климат Земли и Марса теплеет синхронно, приходится предположить, причина на Солнце. Спутниковые данные вроде опровергают эту гипотезу. Значит, причину изменения климата приходится все же искать на Земле. А тут давно готово обвинительное заключение. Глобальное потепление вызвано парниковыми, поглощающими инфракрасные тепловые лучи, газами. Между тем, парниковые газы реабилитированы еще век назад. Защитил их блестящий экспериментатор, крупнейший американский физик той эпохи Роберт Вуд. Он изготовил две одинаковых теплицы, но одну из них покрыл стеклом, поглощающим почти всю инфракрасную часть спектра, а другую — каменной солью, пропускающей тепловые лучи практически беспрепятственно. Температура в обеих теплицах всегда оставалась одинаковой. Вуд, как всякий хороший экспериментатор, прекрасно разбирался в физической теории, поэтому легко объяснил результат своего опыта. Видимая часть солнечного спектра, несущая куда больше энергии, чем тепловая, поглощается грунтом теплицы и прогревает его. От грунта греется воздух. Нагретый воздух легче холодного и в естественных условиях поднимается, унося тепло с собой. В теплице же крыша не позволяет ему уйти, и температура воздуха внутри теплицы оказывается куда выше, чем снаружи. Инфракрасная же часть спектра прогревает воздух в обоих случаях. Если она доходит до грунта, то просто добавляется к энергии видимого света, а если поглощается стеклом, то стекло затем отдает заметную часть этого тепла все тому же воздуху, но кое-что уходит наружу. Парниковый эффект немного охлаждает теплицу. В последние десятилетия популярный пример парникового эффекта — Венера. Там атмосфера почти исключительно из углекислоты и водяного пара. Оба этих газа интенсивно поглощают инфракрасные лучи. Их, особенно углекислоту, на концентрацию которой в атмосфере человечество теоретически способно влиять, и на Земле обвиняют в потеплении. А уж на Венере, чья атмосфера больше ничего и не содержит, результат очевиден. Температура у поверхности порядка 740 кельвинов, почти 500 градусов по Цельсию. Даже если сделать поправку на то, что Венера в полтора раза ближе к Солнцу, чем Земля, и, соответственно, получает вдвое больше тепла, эффект все равно более чем заметен. Без него было бы примерно 400 кельвинов, около 130 градусов по Цельсию. Но тонкость тут как раз в том, что атмосфера Венеры состоит только из этих двух газов. Углекислота в 2,5 раза тяжелее водяного пара, поэтому она скапливается в нижних слоях атмосферы, а вода — наверху. Даже нагревшись до венерианской температуры, углекислота остается тяжелее воды и поэтому не может подняться. Все тепло, накопившееся от солнечных лучей, остается у поверхности планеты и накаляет ее. Основные же газы земной атмосферы, азот и кислород, очень близки по плотности. Водяной пар и углекислота – лишь ничтожные примеси к ним. Поэтому состав земной атмосферы постоянен по всей высоте. Потоки нагретого воздуха легко поднимаются на десятки километров, отдавая в космос все тепло, независимо от того, накопилось оно в газах, поглощающих инфракрасные лучи, или в поверхности, поглощающей остальной солнечный свет. Парниковый эффект на Земле заведомо невозможен, по крайней мере до тех пор, пока содержание углекислоты на ней не приблизится к венерианскому, смертельному для человека. Но этого мы не достигнем, даже если сожжем все ископаемое топливо. Запасов углерода на Земле не хватит. Налицо противоречие. Глобальное потепление не может быть вызвано земными причинами. Но и активность Солнца падает. Откуда же лишнее тепло? Как раз от Солнца. Его активность магнитная. Вихри магнитного поля, выходя на поверхность, в некоторых местах затрудняют подвод к ней тепла изнутри, и появляются области пониженной температуры, пятна. А в других усиливают, порождая горячие зоны, факелы. Излучение пропорционально четвертой степени температуры. Поэтому от пятен оно существенно слабее, чем от основной поверхности. А от факелов намного больше, зато в нем больше доля коротких волн, активно поглощающихся в верхних слоях атмосферы. Поэтому чем больше активность, тем больше вихрей в магнитном поле нашего светила. Чем они разнообразнее, тем больше энергии уходит от Солнца. Но тем меньше доходит до поверхности, и ее температура падает. С 1985 года активность снижается, значит, Земля и Марс греются сильнее. Вряд ли астрофизики этого не понимают. Значит, сознательно обманывают простых смертных, приписывая своим исследованиям смысл, прямо противоположный реальному. Глобальное потепление – громадный бизнес. Даже не потому, что для сокращения выброса углекислоты нужны новые технологии, да еще и замена угля нефтью, а нефти природным газом, тоже весьма парниковым. Главное – все эти замены не по карману развивающимся странам. Если они присоединятся к парниковой истерике, страны развитые надолго отсрочат появление новых конкурентов. Ради такой цели можно и научной совестью поступиться.